Кто твой Бог? Кому ты служишь? Для чего живешь ты для себя? Ты умрешь однажды, слышишь? Но куда твой дух пойдет? Куда? Я твой Бог, я создал это небо и тебя, и все, что видишь ты, все, что чую, я в сердце твое нежно. Я люблю тебя, но любишь ли меня ты? Я хочу, чтоб ты сказал, я грешник. Ты мой Бог, прости меня, я твой. И тогда войду я в твое сердце и наполню радостью святой. Я твой Бог, я создал это небо. Тебя, но любишь ли меня ты? Никого Господь не заставляет. Он сказал, кто хочет, тот иди. Но ты видишь, как благословляет своих верных на земном пути. Я твой Бог, я создал это небо. Твое нежно, я люблю тебя.